порядке?» — грубовато спросил он. «Разумеется. Гнев и гордость пришли ей на помощь». Мэдалин завязала пояс халата. Отпустив ее, Артемис отошел к камину и, положив руку на мраморную полку, уставился в огонь. «Ходили слухи, что ваш отец запрашивал юристов на предмет признания брака недействительным», — произнес он ровным тоном. «Теперь я вижу, что у вас были для этого веские основания». «Да», — Мэдалин расстроенно смотрела на камин, стоя на другом конце комнаты. «Но, откровенно говоря, я пошла бы на все, лишь бы расторгнуть этот брак». Он встретился с ней глазами. «Дэверидж был неполноценным мужчиной?» «Не знаю». Чтобы согреть холодные руки, она просунула их в широкие рукава халата. «Я знаю только одно, что мной он не интересовался. К сожалению, я выяснила это только после нашей первой брачной ночи». «Зачем же он на вас женился?» «Кажется, я ясно дала понять, что Ренвик меня не любил. Женитьба была для него лишь средством. Он хотел получить доступ к самым темным и самым глубоким тайнам Ванза. Он думал, что мой отец раскроет ему эти тайны, обучив его древнему языку». Артемий стиснул край каминной доски. «Да, конечно. Простите, у меня путаются мысли». «У вас была трудная ночь», — посочувствовала Мэдалин. «Это верно. Я могу сходить за тетушкиным эликсиром». Он метнул на нее сердитый взгляд. «Если вы еще раз скажете про этот проклятый эликсир, я за себя не отвечаю. Я только хотела помочь. Поверьте мне, мэм, для одной ночи вы сделали более чем достаточно». Она помолчала, но потом все же решила попытаться объяснить то немногое, что знала о Ренвике. «Я говорила вам, что однажды обыскала лабораторию мужа». Артемис посмотрел на нее с интересом. «И что?» «У меня была возможность прочесть некоторые его записи. Похоже, он убедил себя в том, что его импотенция — ключ к постижению философии Ванза. Он писал, что должен сосредоточить всю свою жизненную энергию на изучении секретов древних алхимиков». «Понятно». Артемис побарабанил пальцами по каминной полке. «И до первой брачной ночи вы даже не догадывались, что он не интересуется своими супружескими обязанностями?» «Разумеется, в это трудно поверить, сэр». Она вздохнула. «Я тысячи раз вспоминала недели перед свадьбой и спрашивала себя, как я могла быть такой глупой?» Он нахмурился. «Мэдалин, я могу сказать лишь одно. Ренвик был сумасшедшим дьяволом с внешностью обольстительного ангела». Она обняла себя руками за плечи. «Он думал, что сумеет нас всех очаровать, и на какое-то время ему это удалось». «Вы были влюблены в него?» Она покачала головой. «Теперь, оглядываясь назад, я почти готова поверить, что он прибег к помощи магии, чтобы скрыть правду о себе. Но это слишком простое объяснение. Если честно, Ренвик точно знал, каким образом можно меня покорить». Во взгляде Артемиса появилось холодное удивление. «Ясно, что он покорил вас не безудержной страстью». «Разумеется, нет», — откликнулась Мэдалин. «Наверное, страсть — сильное чувство, но я была не так молода и наивна, чтобы путать подобные вещи с истинной любовью». «Как бы не совершить подобные ошибки сегодня ночью», — напомнила она себе. «Конечно, нет», — пробормотал Артемис. «Ни одна женщина вашего склада ума не позволит такому пустяку, как страсть, поколебать ее логику и здравый смысл». «Совершенно верно, сэр. Как вы знаете, я не одобряю философию Ванза и во многом с ней не согласна». «Вы очень ясно выразили свое отношение к этому вопросу». «Но я выросла в доме, в котором господствовали принципы Ванза, и, признаюсь, невольно впитала в себя презрение к сильным страстям, свойственно этой философии». Она секунду помолчала. «Будучи довольно умным человеком, Ренвик это понимал, поэтому выбрал другую тактику соблазнения, более подкупающую, чем страсть». что, черт возьми, может подкупить больше, чем страсть? Женщину вашего темперамента, мэм. Артемис окинул ее странным взглядом. Должен признать, вы меня сильно заинтриговали.